Глава 27. Всё тайное. Зрелище было не из приятных. В дальнем участке сада, куда кроме садовников, я уверена, мало кто забредал, под кустом белых роз лежало тело, мертвее мертвого. И, судя по платью, принадлежащее совсем не бедной девице. Чтобы увидеть не только выглядывающие из-под юбок ноги, но и другие части тела, включая лицо, нам с Магдой пришлось не отставать от мага, перед которым расступалась вся стража, ни на шаг. Лайза, разумно решив не рисковать своим душевным здоровьем, осталась рядом с беседкой, а больше посторонних в саду не наблюдалось. Наверное, оно и к лучшему. Вряд ли принцессе Талии Самойской хотелось бы предстать в таком виде перед кучей посторонних. Ее кожа иссушилась, пожелтела, истончилась и натянулась на скулах так, что девушка напоминала мумию. Но не это заставляло всех присутствующих отводить от нее взгляд. На страшном лице чернели пустые глазницы. Глаза были выжжены. А это, как мне известно, самый главный признак магического контакта. «Боги, что с ее глазами?» — прошептала Магда, вцепившись в предплечье Дитера. По всей видимости, смерть голема застала ее врасплох. Маг прижал принцессу к своей груди, закрывая ей обзор на мрачную картину. Она видела все происходящее его глазами и не успела вовремя разорвать контакт. Вот и результат. «Выходит, Талия маг?» Он пожал плечами. «Но зачем ей было насылать на нас голема?» «Решила отомстить?» — неуверенно предположила я. Ее со скандалом выгнали из дворца. Наверняка знала, что на голема нельзя влиять магией. При самом мрачном раскладе не обошлось бы без жертв. «Но что она здесь делает?» — поджала губы принцесса Корсиции. «Я видела, как вчера запрягали лошадей в ее карету». Дитер нахмурился. «Если бы она покинула дворец, магическая защита не позволила бы ей вернуться без разрешения. Значит, уехали только ее люди. Возможно, не без ее приказа. А сама принцесса, замыслив расправу, спряталась либо во дворце, либо в его окрестностях». «Все равно, какая ужасная смерть!» — покачала головой Магда. «Никто такого не заслуживает». «Унесите тело в мертвецкую, я скоро подойду», — распорядился маг и повел дрожащую девушку подальше от этого места. Я поплелась следом, в шаге от них, а потому прекрасно слышала приглушенный мужской шепот. «Какого черта ты не осталась во дворце?» «Ты не вправе указывать мне, что делать!» Каким-то чересчур жалобным голосом огрызнулась Магда. «Хочешь поспорить?» Приблизившись к скамейке, на которой, обняв себя руками, сидела Лайза, Дитер протянул руку и помог принцессе подняться. «Время позднее, вам всем лучше вернуться во дворец». «А там?» — кивнула Лайза в ту сторону, откуда мы пришли. «Ее высочество вам все расскажет». Вздохнув, принцесса Мойры взяла Магду под руку, и они вдвоем вопросительно уставились на меня. «Я немного задержусь, не ждите». Стоило девушкам скрыться из виду, как Дитер повернулся ко мне. «Простите, леди Лилу», — насупился маг и уселся на скамейку. «Я изначально сглупил, что позволил Магде присоединиться к нам. С нее достаточно покойников». «Ее бабушка?» — он кивнул. «Она нашла ее уже мертвой, в постели. Не смогла докричаться до слуг, выбежала на улицу вся в слезах. Там я ее и нашел». Он тяжело вздохнул. «Магда только кажется сильной. Она нежная девушка. Хрупкий цветок, который требует защиты и ухода. Ремгар ей этого не даст. А значит, уже завтра ее здесь не будет». «Мне кажется, вы ее недооцениваете», — возразила я, сильнее закутываясь в плащ. «И что значит «не будет»?» Я попросил Рема отстранить ее от турнира. Он объявит завтра прошедших в третий тур. Ее имя названо не будет». Заметив выражение моего лица, Дитер поднял вверх обе ладони. «Да не переживайте вы так, леди Лилу. Я делаю это для ее же блага. Отправлю обратно в Корсицию, а параллельно пошлю письмо Лене, ее мачехе. Если с головы Магды упадет хоть один волосок, этой стерве не поздоровится». «Мастер Мэверик!» — процедила я, уперев кулаки в бока. Да так резко, что плащ едва не соскользнул с плеч. «Вы дурак!» Дитер, не на шутку разозлившись, подался вперед. «Объяснитесь!» «Вы даже не соизволили поговорить с ее высочеством, но уже составили план, как от нее избавиться. Мало того, не зная, что заставило принцессу приехать в Рейнар, вы отсылаете ее обратно, прямо в пасть к голодной львице, которой плевать на ваши писульки. Она собирается выдать Магду замуж за своего ужасного племянника. И одни боги ведают, что он с бедной девушкой сотворит. Никто не сможет помешать этому браку, а тем более вы. Король Лука в своем праве. Вот Магда избежала от него сюда. Да не просто так, а чтобы быть рядом с единственным человеком, которого знает с самого детства. Рядом с вами, Дитер. Пусть даже в качестве жены вашего приятеля». «Чёрт!» — откинувшись на спинку скамейки, Дитер сжал голову руками. «Она поклялась мне, что если не пройдет в финал, вернется в дом своей бабушки. А судя по ее же собственным рассказам, он представляет из себя плачевное зрелище». «Всё так», — обреченно согласился мужчина. «После ее отъезда все слуги были уволены. Дом быстро пришел в запустение. Чёрт! Я все равно не могу позволить ей участвовать. Брак с Рэмом — это плохая идея». Сжалившись над магом, я не стала его мучить. «Тут я с вами согласна. Но не отправляйте ее домой. Разрешите остаться во дворце в качестве гости до конца отбора. А сами в это время приведите в надлежащий вид ее фамильное гнездо». Дитер опустил голову, явно обдумывая мои слова, а я, подобрав полы плаща, отправилась в свои покои.